Глава 10. Конечно, нужно было сразу же позвонить в полицию. Это очень важная улика, и следователю необходимо о ней знать. И все же мне требовалось время подумать. Не хотелось вот так сразу отдать частичку головоломки и остаться ни с чем. Свет играл в гранях сапфира. Конечно, я не специалист по драгоценным камням, и все же выглядел он в точности, как поддельные сапфиры в браслете миссис Баррингтон. Что ж, значит, на нем я и поскользнулась. Но как он оказался на ступеньках? Упала я до убийства. Следовательно, до него извлекли и камень из браслета. Не сделал ли это сам Джеймс Харкер? Или, может, кто-то другой? Никаких догадок, для чего же все-таки понадобилось извлекать сапфиры, у меня не возникло. Ведь это очень странно. Прозвенел звонок, и я сразу же отвлеклась от размышлений. Затем в комнату вошла Винельда и официально объявила: «Мистер Джонс пришел, чтобы увидеться с вами, мадам». «Мистер Джонс», — повторила я, гадая, кто бы это мог быть, и опустила сапфир в карман. «Я не...» Джентльмен вошел в дверной проем. «Инспектор Джонс», — сказал я удивленно и поднялась с места. «Добрый день, миссис Эймс». «Как понимать этот странный, абсолютно неожиданный визит?» «Инспектор вел расследование того самого злосчастного убийства в Брайтвейле». Я покинула побережье в уверенности, что наше знакомство возобновить не придется ни при каких обстоятельствах, и все же он здесь. Возможно, приехал в Лондон по делам, а ко мне зашел из вежливости, случайно проходя мимо. Да уж, в свете последних событий эта версия не выдерживает никакой критики. Внезапно я поняла, что совершенно забылась. Входите же, прошу вас. Инспектор вошел и снял шляпу, окинув комнату привычным внимательным взглядом своих темных глаз. Описать его наружность довольно трудно. Брюнет, седина, приятные черты лица — все это в сущности мало о чем говорит, и все же что-то заставляло обратить на него внимание. Я кивнула на стул напротив, однако Джонс не садился, прежде чем я сама не опустилась на место. «Могу я предложить вам чашку чая?» «В этом нет необходимости, миссис Эймс». Он был вежлив и все же чересчур официален. Скрыть это было нелегко. Вообще, от манеры детектива исполнять свои обязанности у меня остались неприятные воспоминания. Джонс склонял меня к тесному сотрудничеству, но сам был неприступен, стоило мне хоть как-то коснуться дел полиции. Конечно, совпадением тут и не пахнет. Не мог он явиться ко мне просто так, спустя сутки после того, как рядом со мной произошла еще одна неожиданная смерть. «Что привело вас в Лондон, инспектор?» — спросила я. «Насколько я знаю, прошлой ночью вы были на месте преступления. По крайней мере, обвинить инспектора Джонса в том, что он выражается недостаточно ясно, нельзя. Одно слово особенно привлекло мое внимание. «Преступление?» — повторила я, изобразив удивление. «В газетах пишут о самоубийстве». Джонс посмотрел на меня, отлично сознавая, что я лукавлю. Так мы прессе и велели. Я нахмурилась, услышав это. «Мы?» «Разве вы... прошу прощения, но мне казалось, вы работаете в Южном Сассексе?» «Месяц назад меня перевели в Скотланд-Ярд», — ответил он. «Ясно». Больше он ничего объяснять не стал. Я же не знал, радоваться мне этой новости или печалиться. С инспектором Джонсом мы расстались на хорошей ноте, но я подозревал, что, узнав о моем появлении на очередном месте преступления, он принял это без восторга. Ну, что поделать? Разве я виновата в том, что люди позволяют убить себя именно в тот момент, когда я нахожусь неподалеку? «Мне дали понять, — начала я, — то есть инспектор Харрис был так добр, что передал это дело мне», — мягко закончил Джонс. «Видите ли, он не из уголовного розыска. И когда стало понятно, что это убийство, дело перешло к нам». «Ясно», — снова повторила я, хотя я не была уверена, что хоть что-нибудь поняла. «Инспектор Джонс очень хороший полицейский и непременно докажет это на службе в столичной полиции. Пусть так, но при чем тут я? Как объяснить его визит?» «Меня же чрезвычайно заинтересовало то, что во время убийства вы были рядом». «По несчастливой случайности», — признала я осторожно. «Или счастливой, тут с какой стороны посмотреть». Я ждала, когда он продолжит. «Если я что и знала об инспекторе Джонсе наверняка, так это одно. Он не скажет ровным счетом ничего, пока сам не решит, что пришло время говорить. Эта его черта буквально сводила с ума. Когда я увидел ваше имя в списке гостей, то сам попросил назначить меня на это дело. Миссис Эймс, должно быть, вы удивитесь, услышав это, но я пришел просить вас о помощи. Брови мои поднялись вверх. В самом деле? Вы правы, инспектор, я очень удивлена. Пока мы не заявляли о том, что имело место убийство, и все же это лишь вопрос времени. Дознание будет длиться еще пару дней, не больше. И как только оно официально окончится, его результат нельзя будет держать в тайне. По правде говоря, кое-какие слухи ходят и без этого. Инспектор Харрис слишком воодушевился, догадавшись, что сапфиры извлечены из пропавшего браслета, и задержал всех, кто находился на этаже, когда прозвучал выстрел, чтобы обыскать на предмет оставшихся камней. «Видимо, это было уже после того, как мы ушли», — сказала я, вспомнив о сапфире в моей подошве, но решила придержать эту карту, пока не узнаю, зачем же инспектор Джонс пришел. «Вы и без меня понимаете, какую тревогу это вызвало. К тому же почти все присутствующие подозреваются в нечестной игре. И я не сомневаюсь, что новость об этом разнесут, как пожар. Но что же, в конце концов, должна сделать я? Я все еще держалась настороженно и чувствовала себя так, словно хожу по тонкому льду. Он посмотрел мне в глаза. Для начала мне нужно узнать, что известно лично вам». «А с чего вы решили, что мне что-то известно?» Тут инспектор едва заметно улыбнулся. «Не скромничай, миссис Эймс. По моим источникам, вы были вовлечены в расследование еще до того, как произошло убийство». «Вот, значит, как?» «С этого-то ему и надо было начать. Вы говорили с тетей мистера Харкера, миссис Баррингтон, не так ли?» «Да, незадолго до визита сюда». «Миссис Баррингтон многое рассказала. Во-первых, она настаивает на том, что это убийство. Во-вторых, она завербовала вас для помощи в поимке вора и уверена, что кража связана с убийством». «Ну что ж, тогда начну с самого начала», — сказала я. «Чаще всего это лучший вариант». Я рассказала ему о просьбе миссис Баррингтон на устроенном ею ужине и последующих событиях на балу, включая ее план по поимке вора. «Она хотела устроить ловушку на балу лорда Данмора», — задумчиво произнес он. Затем, поколебавшись, спросил: «Это ваша идея, миссис Эймс?» «Конечно, нет!» — воскликнул я в ярости. «Все это было абсолютно необдуманно». Джонс посмотрел на меня скептически. «Миссис Баррингтон заснула в библиотеке», — продолжил я. «После того, как я оставил ее одну, прошло не так много времени, и украсть браслет должны были именно в этот короткий промежуток. Как и, видимо, убить мистера Харкера. Если только мистер Харкер сам не взял браслет и не покончил с собой вскоре после этого». «Значит, вы уверены, что это не самоубийство?» — уточнил я. «Боюсь, сомнений быть не может. Мистер Харкер умер от ранения в голову. Да, выстрел сделали с очень близкого расстояния. По положению, поначалу это не было очевидно, но дальнейшая медицинская экспертиза не оставила никаких сомнений». Я вздрогнула, сообразив, каких неприятных деталей он старается избежать. Но тут инспектор продолжил с профессиональной невозмутимостью. «Угол, под которым пуля вошла в голову, не соответствует углу, под которым возможно нанесение раны самому себе. Больше того, выстрел должен был застать его врасплох. Курок спустили, стоя у него за спиной, прежде чем мистер Харкер успел повернуться, чтобы увидеть собственного убийцу». «Кто-то выстрелил в мистера Харкера, когда тот отвернулся». «Значит, это спланированное убийство», — произнесла я. «Да, боюсь, сомнений быть не может. От волнения у меня закружилась голова». «Ну как я-то могу с этим помочь?» Джонс немного подался вперед, пристально глядя мне в глаза. «Признаю, раньше в ваших, скажем так, методах мне нравилось далеко не все. Но, кажется, для нынешней ситуации вы с вашим знанием общества подходите идеально. Я не прошу вас делать глупости, конечно, но если вы встретитесь с любым из этих людей и узнаете что-то, представляющее для нас интерес, непременно со мной свяжитесь. Договорились?» Я не сразу осознала смысл его слов. Было трудно поверить, что инспектор Джонс сам попросил меня вмешаться в расследование. Однако, раз уж он посчитал, что я могу быть полезной, мне это только на руку. Потому что вмешаться я собиралась в любом случае. «Я буду счастлива помочь, чем смогу, инспектор». «Я знал, что вы так скажете, миссис Эймс», — улыбнулся он. «А что случилось с пистолетом?» — спросил я вдруг. «Он так и лежал в комнате, раз уж это должно было выглядеть как самоубийство?» «Да, пистолет лежал рядом с телом. Впрочем, я не уверен, что убийца хотел изобразить это как суицид. Но если хотел, тогда это объясняет и камни в кармане мистера Харкера. Видимо, их положили туда, чтобы создать иллюзию его виновности. И все же меня это не убеждает. Если убийца хотел изобразить это как суицид, то сделал все очень небрежно. Так или иначе, мы пока пытаемся установить, кому принадлежало оружие». «Наверное, это пистолет лорда Данмора», — предположила я. «Он это отрицает. Если бы виконт сразу же это признал, я бы очень удивилась. Я была знакома не с одним титулованным джентльменом, и, похоже, у каждого из них в доме хранится уйма самого разнообразного оружия. Тут определенно есть над чем поразмыслить. Как вы поняли, мне известно о камнях, которые обнаружили в кармане мистера Харкера. Я пошла напрямую, нужно было выведать как можно больше, пока инспектор готов делиться информацией. Да, 4 маленьких сапфира. Еще несколько нашли на полу рядом с телом. Миссис Баррингтон считает, что это камни из ее браслета, но ни сам браслет, ни остальные сапфиры мы пока не нашли. Предположим, мистер Харкер взял их сам. Тогда получается, что от кражи до убийства прошло совсем немного времени. Вообще-то странно, зачем он решил украсть камни, зная, что они поддельные? Именно. Миссис Баррингтон сказала мне, что посвятила племянника в свой план по поимке вора. Если это правда, я затрудняюсь сказать, почему все-таки в его кармане обнаружились сапфиры. Я решила, что время посвятить инспектора Джонса пришло. Должна кое-что вам показать. Он посмотрел на меня заинтересованно, если не подозрительно в самом деле. «Взгляните-ка вот на это». Я вынула из кармана сапфир и протянула ему. «Уже в гуще событий, как говорится», — сухо произнес инспектор. Впрочем, за этой сухостью ясно читались веселые нотки. Большим пальцем он покатал сапфир по ладони, осмотрев его со всех сторон. «И как же он оказался у вас, миссис Эймс?» «Совсем недавно моя горничная нашла камень в подошве туфли. Я поскользнулась на нем на ступеньках, да так, что подвернула лодыжку. Инспектор, я должна вам еще кое-что рассказать. Когда прозвучал выстрел, мы с Майло были в одной из спален и ждали врача. Я не могла подняться с кровати и уж тем более пойти и посмотреть, что происходит, но зато Майло позже назвал всех, кто в то время находился на этаже. И знаете, это буквально все гости миссис Баррингтон, за исключением, правда, миссис Гармонт. — К слову, когда произошло убийство, миссис Вивьен Гармонт тоже была на втором этаже, — заметил инспектор Джонс. — Это сильно меня удивило, но мы ее не видели. Она находилась в одной из спален. Тон инспектора не выражал ровным счетом ничего, но я сделала свои выводы и невольно подняла брови. Если посчитать миссис Гармонт, Фелисити Эклс и меня, можно подивиться, как много дам оказалось в спальнях лорда Данмора. Неплохо, однако. Все подозреваемые в краже драгоценностей собрались вместе на одном этаже, — наконец заключила я. Представьте себе. На лестнице сидели 2 молодых человека и 2 девушки, — вспомнил я. Они могли видеть что-то важное? Могли. И я говорил с ними. Они подтвердили, что после того, как вы упали, никто, кроме вашего мужа, наверх не поднимался. И это значительно сужает круг подозреваемых. Как же все-таки ловко со стороны инспектора вот так сразу же найти и этих свидетелей. Он свое дело знает и намного лучше остальных. Но кто-то мог подняться по служебной лестнице, предположила я. Дом-то огромный. И в разгар бала кто угодно мог проскочить наверх незамеченным. Возможно, но маловероятно. Я говорил со слугами. На балу прислуживало еще больше слуг, чем обычно. Специально для этого мероприятия наняли людей. И все они без остановки сновали туда и обратно. Незаметно подняться наверх было очень сложно. Значит, виновен кто-то из подозреваемых миссис Баррингтон. Впрочем, наверняка круг можно еще больше сузить. Джентльмены проводили время вместе, когда я видела их в последний раз. Ручаются ли они друг за друга? Инспектор грустно улыбнулся. К несчастью, незадолго до убийства мужчины закончили игру в карты и разошлись. «Просто в вашем деле ничего не бывает, правда?» по крайней мере, когда дело касается убийства. Я постаралась припомнить план дома. И где же, по их словам, находились подозреваемые, когда услышали выстрел? Джонс достал из кармана знакомую записную книжку и сверился с ней. Так, лорд Данмор утверждает, что в это время вызывал для вас доктора. Верно, в момент убийства он только-только вышел из комнаты, кивнул я. Инспектор Джонс внимательно посмотрел на меня. И все же, хватило бы ему времени, чтобы выстрелить? Пожалуй, подтвердил я. Он ничего на это не сказал и снова посмотрел в записную книжку. Мистер Дуглас Хьюз с супругой остались в комнате, где до этого джентльмены играли в карты. Мистер Найджел Фостер вышел на балкон покурить. Дуглас Хьюза должны были видеть, как он выходит на балкон и возвращается обратно. Не обязательно. Балкон выходит на маленький внутренний дворик, при этом по ширине он на целых 3 комнаты, и выход есть из каждой из них. В одной из этих комнат и произошло убийство. Но двери в 2 другие были закрыты изнутри. А что насчет мистера Баррингтона? Он пытался найти супругу. И к моменту выстрела так и не успел посмотреть в библиотеке. Миссис Баррингтон спала в библиотеке. И вы сказали, что миссис Гармонт находилась в одной из спален. А где же были сестры Эклс? Инспектор перевернул страницу. Мисс Фелисити Эклс лежала, стараясь унять головную боль. Марджори Эклс пудрила носик в ванной. Похоже, кроме мистера и миссис Дуглас Хьюз, все подозреваемые находились в одиночестве. При условии, что Дуглас Хьюзы действительно были вместе. «Значит, сделать это мог каждый», — вздохнул я. «Именно. И насколько я сейчас понимаю ситуацию, ни у кого не имелось мотива. И вот здесь-то вы и вступаете в игру, миссис Эймс. Кто-то наверняка захочет с вами об этом поговорить. Возможно, вы выявите какие-то связи, о которых полиция может только догадываться». Я кивнула. «Люди много говорят, это правда». Посмотрю, что получится сделать. Ну, а вы что-то подозрительное на балу заметили? Мысленно я вернулась назад. Я уже думала об этом, но ничего не вырисовывается, кроме разве что... Внезапно вспомнилась деталь, которая прежде неизменно ускользала. Я видела мистера Харкера только один раз на лестнице. Он... Тут я остановилась. Почему мне раньше не приходила в голову эта мысль? На нем была такая же маска, что и у мистера Фостера, тигровая маска. Похоже, это заинтересовало инспектора. Мистер Фостер был без маски, когда я говорил с ним. Ну, видимо, он снял ее еще за игрой в карты, как и остальные мужчины. Вы не думали о том, что Джеймса Харкера могли убить по ошибке? Я определенно приму это во внимание. Нужно обдумать и эту версию. И еще кое-что, — продолжил я. Мистер Харкер сообщил, что на балу у него назначена встреча. Он не уточнил, с кем, но это может оказаться ценной информацией. — Да, любопытно. — Вы уже очень мне помогли, миссис Эймс, — сказал инспектор, поднимаясь со стула. — Думаю, на этот раз все. Прошу вас, не вставайте, я смогу найти выход. Через несколько дней снова с вами свяжусь. Как я уже говорил, если вы соберете светские сплетни, это будет очень полезно. Только не наделайте глупостей. — Ну что вы! Он остановился у двери и обернулся. «Кстати говоря, как поживает мистер Эймс?» «Я колебалась, не зная, что сказать. У него все по-старому», — ответил я наконец. Он задумчиво произнес «Ясно». У меня возникло чувство, что он прекрасно понял, чего я не договаривала. Инспектор ушел, а я погрузилась в свои мысли. Конечно, поворот событий крайне неожиданный. Я и представить не могла, что Джонс обратится ко мне за помощью, и была искренне рада, что это произошло. Наверное, Майло говорил правильно. Убийство и правда меня не касается, но приносить пользу в расследовании чертовски притягательно. Джеймса Харкера я совсем не знала, но была уверена, такой страшной участи он не заслужил. Это мой долг — сделать все, что в моих силах, чтобы не дать убийце выйти сухим из воды.